Выслушав Вилли Тодея, лорд Питер повернулся к его брату. «Что ж, теперь ваша очередь, Джеймс. Насколько я понимаю, именно в этот момент вы вступили в дело». «Совершенно верно, милорд. Как вы знаете, Вилли привезли домой в крайне тяжелом состоянии. Он бредил, постоянно пытался встать с постели, говорил, что ему надо срочно идти в церковь. Однако, даже несмотря на такое состояние, он не проговорился про Декана. Только на следующий день, когда Мэри ушла за лекарствами, он подозвал меня и стал неразборчиво говорить, что надо втайне от Мэри подняться на колокольню и кого-то оттуда увезти. В карманах его пальто были ключи и деньги. Я мало что понял, но решил зайти на колокольню». «Какого числа это было?» «2 января. Я поднялся на колокольню и нашел там Декана. Я сразу его узнал, хотя и не видел много лет». «Он, должно быть, возмущался тем, что про него все забыли». «Возмущался? Он был мертв». «Ах, уже мертв? 2 числа? Ха. Думаете, он умер от голода?» «Нет, милорд. Рядом с ним лежал недоеденный кусок сыра, хлеб и 2 бутылки пива. Одна пустая, другая полная. Кроме того, когда умирают от голода или холода, умирают тихо. Как правило, просто засыпают и не просыпаются. А Декан, он явно видел опасность. Он сопротивлялся, пытался освободиться от веревок. А его лицо... Боже, сэр! Я бы не хотел еще раз увидеть нечто подобное. Глаза его были открыты. Было такое впечатление, что в них застыл ужас. Как будто перед смертью он увидел дьявола. Честно говоря, как только я понял, что это Декан, я решил, что его убил Вилли. Весь следующий день я думал о том, что же теперь делать. Потом вспомнил о том, что недавно были похороны леди Торпс, и решил закопать тело в еще свежую могилу. На всякий случай я позаботился и о своем алиби, уехав, как и планировалось, в Лондон. Уже оттуда я взял мотоцикл и вернулся назад. Шел дождь, я вымок до нитки. Пришлось тащить Декана по ступенькам. Это было ужасно. Знаете, эти колокола, они как живые, будто смотрели на меня. Джеймс, а чем же вы выкопали могилу? Лопатой могильщика, Гарри Готтебеда. Дело в том, что на связке, которую я взял у Вилли, были ключи от подвала. Ох, это тоже было ужасно. Я уже собирался опускать тело, как вдруг подумал о том, что могилу еще могут вскрыть, и тогда обнаружат там Декана. Тогда, на всякий случай, я решил ударить его лопатой 2 раз по лицу, чтобы в случае, если его все же обнаружат, никто не смог бы его опознать. А потом подумал о руках, об отпечатках пальцев. Ну, вы и сами знаете, что мне пришлось сделать. После чего я еще вернулся обратно на колокольню и вымыл там все, что мог. Забрал бутылки. 2 бутылки. А всего их там было 3. 3? Да. Я действительно нашел только 2. После того, как я все убрал, я закрыл все двери, а ключи вставил в дверь ризницы, чтобы падре их потом нашел и решил, что он сам их там оставил. Документы Декана, кстати, они были на имя какого-то Тейлора, я сжег в гостиной лондонского отеля. А пальто Вилли отправил ему по почте, приложив записку. «Я убрал все, что ты оставил на колокольне». Больше я ничего писать не стал, потому что боялся, что Мэри может открыть посылку и прочитать письмо. «Я по той же причине не писал тебе, Джеймс. Я подумал, что ты куда-то увез Декана. У меня и мысли не было, что он мертв. Все, что я мог написать, было: благодарю тебя за все, что ты сделал для меня». «А когда ты узнал о том, что произошло?» «Когда нашли тело. И прости меня, Джеймс, я сразу подумал, что это ты убил его. Знаешь, я очень испугался того, что ты взял на душу такой грех. Я молился о том, чтобы оказалось, что Декан умер своей смертью. Я надеялся на это. К сожалению, это не так, господа. Декан умер не своей смертью. Но кто же тогда убил его? А вот по этому вопросу, боюсь, мы по-прежнему ни на шаг не приблизились к разгадке. О случае с обнаружением тела на кладбище забыли довольно быстро. Официальное расследование было завершено. Уимзи думал, что вряд ли когда-нибудь вернется в приход храма святого Павла. Однако, когда Хиллари Торпс написала ему письмо, где сообщала, что приезжает на рождественские каникулы в деревню и просит его о встрече, лорд Питер изменил свои планы. Спустя год после тех страшных событий Уимзи и Бантер снова запаковали свои пожитки и двинулись по хорошо знакомому маршруту. Впечатление, что в этих краях хорошей погоды зимой просто не бывает. Не правда ли, Бантер? Да, милорд. В прошлый раз был сильнейший снегопад, а теперь вот дождь идет, как из ведра. Прям наказание какое-то, да? Да уж, милорд, суровый климат. А вот и шлюз. Да, такое впечатление, что долго он не продержится. Ты посмотри, какая высокая вода. Уимзи обратил внимание на то, что рабочие суетились у створок шлюза. Один из них увидел его машину, которая как раз подъезжала к мосту и замахал руками. Это был Вилли Тодей. Слава богу, что это вы! Езжайте скорее в деревню и предупредите всех, что шлюз сломался. Мы сделали все, что смогли, но скорее всего наводнение не избежать. Сейчас начнется прилив. Надо успеть сделать насыпь из песка, чтобы хоть как-то остановить воду. Быстрее, милорд! У нас совсем мало времени. Максимум через 6 часов все здесь будет под водой. Пусть спасают все, что могут. Уимзи посмотрел на часы, и машина сорвалась с места. Падре не было на месте, но миссис Менейблс отнеслась к делу со всей серьезностью. Так, так, боже мой, Эмили... Эмили, беги к Хинкинсу и скажи, что сломался старый шлюз, и надо срочно собрать звонарей и прозвонить тревогу. Так, потом надо съездить на почту и обзвонить соседские приходы, они ведь в такой же опасности. А мы поедем в деревню. Лорд Питер, ваша машина готова? Нельзя терять ни минуты. По дороге они подхватили Падре, как раз возвращавшегося домой, и он принялся прямо из машины выкрикивать предупреждение всем, кто встречался на пути. В деревне... Все уже было в движении. Люди выносили вещи из домов. Домашние животные, свиньи, куры, козы, все бегали по улицам. Так, мужчин в правое крыло храма, женщин и детей в левое. Припасы сложите в ризницы, не забудьте про питьевую воду. О, старший инспектор Бландл, и вы здесь. Хорошо, что вы приехали, у нас тут небольшие неприятности. Видим и слышим. Ваши колокола звонят на всю округу. Как мы можем помочь вам? Давайте поставим патрули на дорогах. Мы только что были в соседнем приходе. Настоятель прихода святого Петра волнуется, что у них не останется ни островка суши. Думаю, следует организовать паромное сообщение между деревнями. А, благодарю, это очень важно. Люди из прихода святого Петра могут приехать к нам. Места хватит. Лорд Питер, не могли бы вы съездить к шлюзу, узнать, как там дела? Уже темнело. На дороге было необычайно оживленное движение. Люди с животными и пожитками на повозках и лошадях ехали в храм святого Павла, который казался единственным безопасным местом в сложившихся обстоятельствах. Когда Уимзи подъехал к шлюзу, он понял, что ситуация уже выходит из-под контроля. У створок были пришвартованы несколько барж, с которых сбрасывали камни, песок и щебенку, чтобы остановить воду. На берегу люди сооружали дамбы из мешков с камнями и песком. Но, несмотря на все усилия, вода стремительно поднималась. Рядом с лордом Питером оказался Вилли Тодей. Все, больше мы не сможем сдерживать ее, милорд. Вода поднимается. Господи, помоги нам! Моя жена и дети в безопасности. Да-да, Вилли, все в порядке. Падре все организовал. Вилли, мне кажется, тебе надо ехать со мной. Нет, милорд, благодарю, я уеду со всеми. Передайте всем в деревне, что времени уже мало. Лорд Питер развернул машину и поехал обратно в деревню. Над покрытыми водой полями лился колокольный звон. Когда Уинзи в следующий раз приехал к шлюзу, мужчины уже рассаживались по машинам. Кто-то кричал: «Ребята, быстрее, надо спасаться!» Вода сносила все на своем пути. Все вокруг кипело, бурлило и шумело. Вдруг в темноте лорд Питер разглядел человека, который стоял прямо на полуразмытой песочной дамбе. Потом рядом с ним появился второй человек, который что-то кричал и протягивал товарищу руку. В следующий момент по берегу ударила огромная волна, и оба человека исчезли. Уимзи выскочил из машины и побежал было на помощь, но кто-то крепко схватил его за руку и остановил. Нет, милорд! Стойте! Туда нельзя! Ему уже не помочь. Господи, кто это? Кажется, Джонни Кросс. А кто побежал за ним? Вилли Тодей? Это плохо. У него семья. Милорд, ты их не вернешь, а нам больше нельзя никого терять. Ребята, спасайтесь! Быстрее, Боже! Быстрее по машинам! Уимзи затолкали в машину. Буквально через несколько минут после того, как они тронулись с места, створки шлюза сорвало, и вода вырвалась на свободу. Машины неслись с огромной скоростью, едва успевая опережать ревущий поток. То и дело, увязая в тине, они все-таки добрались до храма, где падре как раз производил перекличку. Вдруг у выхода из храма послышался крик. Вилли! Вилли! Он не хотел жить! Мои бедные дети! Что же нам теперь делать? Уинзи не мог слышать криков Мэри Тодей. Он быстро пошел на колокольню и поднялся по лестнице наверх. От шума, высоты и звона колоколов у лорда Уимзи закружилась голова. К нему снова вернулось то самое ощущение собственного ничтожества и подавленности, которое он испытал на колокольне в первый раз. По телу пробежал холодок. Уимзи показалось, что вся кровь, которая текла по его венам, вдруг ударила в голову. В висках бешено заколотился пульс. Лорд Питер попытался опереться о стену, но собственное тело, казалось, не слушалось его. В следующий момент он почувствовал, что вот-вот упадет. Нет, это было не из-за шума и звона колоколов, нет. Его тело вдруг пронзило какая-то резкая, непереносимая боль. Собрав всю волю в кулак, он преодолел пару ступенек вверх и с огромными усилиями поднялся до верхнего этажа, вернее, до двери, в которую упиралась лестница. Там он сделал последнее усилие и толкнул дверь, которая, к счастью, оказалась не запертой. Сделав еще два шага, он наконец-то ступил на верхний этаж. Здесь было попрохладнее, но главное — здесь были окна. Ему показалось, что он вырвался из темного плена, захлопнув за собой двери ада. Прикрыв дверь, лорд Питер лег на пол. Какое-то время он пролежал неподвижно, а потом, почувствовав себя немного лучше, встал на четвереньки и медленно подполз к окну. На небе уже взошла луна. Вода перестала прибывать через 14 дней и ночей. приходе святого Павла она поднялась на 8 футов. Затоплено было все, кроме построенных на холме храма и дома Падре. Организованная Падре и его женой Агнес эвакуация помогла сохранить большую часть имущества прихожан, избежать паники и обеспечить всех нуждающихся в приюте тепле и еде. Мистер Венейблс проводил службы, читал проповеди, утром и вечером звонили в колокола. За время потопа в храме произошли два знаменательных события – венчание и рождение малыша. Ребенка окрестили Паулом в честь храма, где ему была дана жизнь. Тела Вилли Тодея и Джона Кросса были обнаружены недалеко от прихода храма святого Стефана. Видимо, туда их отнесло сильное течение. Похоронили бедняк на кладбище в приходе святого Павла. Только после похорон Уимзи рассказал Падре и Бланделу то, что думал о Вилли и к каким заключениям пришел. «Бедняга Вилли. Он умер и унес свои грехи и тайны с собой. Я все же думаю, что он знал или догадывался, как был убит Джеффри Декан. Я даже скажу больше. Мне кажется, он чувствовал на себе ответственность за случившееся. Теперь нам не придется искать убийц». «Что вы хотите этим сказать, милорд?» «Я хочу сказать, падре, что убийцы Джеффри Декана уже повешены». «Убийцы? Вы хотите сказать, что их несколько? И кто же это?» «Их имена. Гауде, Саваоф, Джон, Иерихон, Джубили, Димити, Бетти Томас и Тейлор Паул». Мистер Венейблс и инспектор Бленделл были шокированы словами Уимзи и молча ждали объяснений. «Я должен был раньше догадаться. Когда в храме святого Павла звонят колокола, подниматься на колокольню смертельно опасно. Если бы я хотя бы на 10 минут дольше пробыл там в день, когда началось наводнение, и звонари звонили бы без перерыва, меня бы с вами уже не было. Я не могу назвать точные причины. Удар, апоплексия, шок. Выбирайте, что вам нравится. Дело в том, что нельзя находиться в пространстве выше помещения, где работают звонари, и ниже верхнего этажа, отгороженного дверью. Когда звонят колокола, в этом пространстве создается особый акустический эффект, объяснить который я не могу, но для человека он смертелен. Человек может выдержать максимум минут 15 влияния этого эффекта. А Декан был связан и заперт на колокольне. Новогодний перезвон длился 9 часов. Шансов выбраться и спастись у него не было». Старший инспектор схватился за голову. «Боже мой! Так значит, убить Декана могли и вы, и Падре, и Хазеки Лавендер?» «Да, именно так. Мы и убили его. В ту ночь этот самый акустический резонанс был еще сильнее, чем обычно, из-за того, что все щели в колокольне залепило снегом. Что ж, Декан был не самым лучшим человеком, но когда я думаю о том, как он умер в одиночестве, объятый ужасом...» Уимзи замолчал и посмотрел вдаль. Потом перевел глаза на мистера Венейблса. Падре покачал головой. «Знаете, милорд, вокруг Бетти Томаса всегда ходили легенды. Этот колокол уже убивал людей. Хезеки сказал бы, что колокола убивают злых людей, в души которых проник дьявол. Наверное, это Господь сам наказывает таких, как Декан, с помощью колоколов. Ах, Господь, самый справедливый судья.